Глава 15. Военный лагерь генерала Чень. Генеральская палатка. Некоторое время спустя. Статный мужчина в желтом халате сидел на кресле за столом и пил горячий чай, пытаясь успокоиться. Генеральская палатка уже вся пропахла чаем и травами, но ясность сознания к мужчине все никак не приходила. Да и отчеты, лежавшие на столе, ее приходу явно не способствовали. Лишь наоборот, злили и выбешивали генерала. «Твари! Ублюдки! Как они посмели! Это бесчестно!» — бубнил себе под нос генерал, перебирая бумаги. Половина из них — это ежедневные отчеты о потерях от множества командиров. Казалось бы, какие могут быть потери у армии, что стоит лагерем? Не боевые. Каждый день армия несет небоевые потери из-за эпидемии, которая поразила их. Когда дирижабль его императорского высочества Андрея Дмитриевича сбросил множество полузгнивших тел хентай-химер, у Ченя начались проблемы. Золотой лес начал стремительно растягиваться, поглощая тела. И генерал в панике приказал воинам как угодно, но не допустить этого распространения леса. Атаковать лес было нельзя, там всюду разведчики Зябликова. Они все заснимут и получат доказательство, что это генерал Чень напал на лес, а не наоборот. И пусть войны не произойдет, но генерал Чень, как самый крайний, может и головы лишиться. Поэтому воины принялись убирать тела с пути леса. Вот только сброшенные с высоты полета дирижабля люди и морепродукты превратились в лепешки. Тухлые лепешки. Да еще и чешуя разлетелась во все стороны, как и чернила людей-кальмаров и прочие не очень приятные субстанции. И то ли люди-мутанты были заражены чем-то, то ли это из-за того, что они стухли, но люди, убирающие эти ошметки едва ли не голыми руками и измазавшиеся с ног до головы, начали болеть, а потом и умирать. «Господин!» — в палатку влетел помощник генерала. Выглядел он бледноватым, на лице респиратор, на шее мешочек с лекарственными травами, которые своим запахом отгоняют заразу. «Командир Бай слег!» «Бай? Как?» — выкрикнул и без того нервный генерал. «Кажется, некоторые его женщины заразились, а он от них...» «Проклятие! Этот пьяница совсем с ума сошел! Я же запретил возлежание с женщинами!» Генерал хлопнул по столу, отчего во все стороны разлетелись отчеты, а чашка чая перевернулась и залила стол и оставшиеся на нем бумаги. «Да что ж такое! Меня что, прокляли? Почему все идет не так, как я хочу?» Чень почти взвыл, вытирая воду и пытаясь спасти документы. Помощник кинулся ему помогать. «Где школа тела? Они обещали привести целителей!» — спросил генерал, и вновь психанув, сбросил бумаги в сторону. «Скоро будут?» «Долго. Наши врачи не справляются. Еще и эта тварь, Вэй, отказалась принимать больных. Но, генерал, он боится, что в его городе начнется эпидемия. Он и так отдал почти всех своих врачей и целителей». «Этого мало!» — выкрикнул генерал, теряющий самообладание. «У нас каждый второй воин слег. Если на нас нападут, мы будем беззащитны». «Но если на нас нападут, они сами заболеют и умрут». «Монголы — идиоты. Их не остановит возможность заболеть и умереть. А русские не нападут, так как трусливы». «Генерал, у нас проблема!» В палатку вбежал очередной воин. Вот он выглядел плохо. Лицо перебинтовано, а бинты пропитаны кровью и ужасно пахнут. Болезнь порождает на теле жуткие кровоточащие язвы, которые лопаются зловонным гноем, распространяя заразу. Но генерал не боялся никакой заразы. Столь сильные культиваторы, как он, не болеют. «Говори уже!» — рявкнул Чень на застывшего солдата. «Крысы! Нас атакуют электрические крысы!» «Питомцы? Это Зябликов?» «Нет. Обычные монстры, кажется, их привлек запах мертвечины. Они наводнили лагерь, едят припасы и проникают в палатки к раненым, сжирая их заживо. И они разносят болезнь». «Проклятие! Как это произошло? Как пропустили?» «Так вам прислали отчеты?» Солдат кинул взгляд на разбросанные документы. «И просили выделить больше людей». Прорычав, генерал, не снимая халат, выскочил на улицу. Амана вокруг него начала концентрироваться и приняла облик рычащих огненных китайских драконов. Они выжигали заразу в воздухе и будто кого-то искали. И стоило генералу пройти вглубь лагеря, как один из китайских драконов резко дернулся в палатку справа от мужчины, а миг спустя втянулся обратно. Но при этом существо, состоящее из огня, держало в огненных зубах пищащую желто-полосатую крысу. Она была еще молодая и маленькая, лишь с ладонь взрослого мужчины, без учета хвоста, конечно же. «Молодняк!» — генерал посмотрел на крысу и бросил взгляд на помощника. «Собирай крыс! Заявим на весь мир, что Зябликов послал к нам крыс из своего леса и принес болезнь!» «Но Зябликова уже почти неделю нет. Он отправился в проклятый мир. Плевать! Мы...» В этот момент в палатке раздался крик. Генерал взмахнул рукой, и стенка палатки сгорела, а людям открылся ужасающий вид. Десяток больных мужчин лежали рядами, а пожилой, уже не дышавший врач, сидел на стуле с ярко выраженными ожогами от поражения электричеством. И в этот момент одна из молодых крыс залезла в открытый рот мужчины. Он пока еще был живой, но электрический разряд в глотку быстро исправил этот недостаток. И крыс в палатке была уйма. «Зябликов, это все он!» — выкрикнул генерал Чень, и, вспыхнув пламенем, сжег палатку и все, что находилось внутри. Вот только этим он перепугал лагерь, ведь черный столб дыма — это признак пожара. Немало народу сбежалось на пожар, но увидели генерала, который сжег палатку с больными. И, чувствуя, что могут стать следующими, некоторые сперва попятились, а после и побежали. Куда угодно, лишь бы подальше. Проклятый мир. Сергей Шарафей. «Ты чудовище!» — простонал я, глядя на эту тушу напротив себя. А он все жрал и жрал. «Спасибо за комплимент!» — рассмеялся распухший мужчина и схватился за рот. Его чуть не стошнило. Еда, которую он съел, просилась наружу. Да и у меня такое же состояние. И лишь девчата сидят в сторонке, болтают и изредка бросают на нас недоумевающие взгляды. «Не думал, что проиграю в поглощении еды!» Вновь я простонал, а брюхо словно лопалось. Я почти стал шаром. В этой еде было что-то, что позволяет быстро все усвоить. «Потому что меня невозможно победить! Я могу есть и есть еще часов 5!» — хохотал тот. А мне захотелось метнуть в него стулом. Но не могу шевелиться. Если на меня сейчас нападут, даже не представляю, как буду сражаться. Но я объявляю ничью. Все же соревнование изначально было нечестным. А ты... Я честно восхищен. Ты первый человек, который столько съел и был близок к победе. Тогда зачем все это? Я чуть не лопнул, пока спросил это. Своего рода традиция. Он попытался улыбнуться, но его харю так разнесло, что вряд ли он даже моргнуть сможет. В этот момент в тронный зал зашли девушки с подносами. Они поставили передо мной и вождем Андреем Третьим высокие коктейльные бокалы с трубочками. В самих бокалах была желеобразная золотая жидкость, от которой исходил золотой пар. Такие же бокалы принесли девчатам, у каждой из которых была оголена пузяка. Все оказались беременными, даже дриады. Как уже говорил, они сидели в сторонке, близ стены, так как уже не могли больше есть, ибо начали пухлеть. В общем, они перепугались, хотя вождь и настаивал, чтобы они больше ели. «Это особый коктейль из экстракта вечной жизни», — произнес вождь. «Выпейте его и похудеете». «Аналог янтаря жизни?» — спросила Оля. «О, да-да, именно оно», — закивал тот, тряся жирными щеками и подбородками. «Девчат, готовимся к тому, что вновь будем лысыми, а потом и волосатыми», — вздохнула полторашка. «Прошу прощения, я не думал, что вы уже испытывали все это, иначе не стал бы устраивать это традиционное представление». Он пытался улыбаться, но кожа лица была слишком сильно натянута. «В ваших комнатах уже ожидают служанки. Они помогут вам привести себя в порядок». Андрей принялся пить коктейль, а за ним и все мы. Вкусный, а вены начало немного жечь. Немного неприятно, но не более. А затем служанки начали разводить девчат по их комнатам. И теперь понятно, для чего была создана эта жилая секция. Для гостей, которые примут экстракт. «На нас не сразу подействует», — сказал вождь, когда мы остались одни. «Поэтому можешь задавать вопросы». «Хорошо. Сперва, для чего все это? Балаклава и сиськи?» «Реклама», — рассмеялся тот, открывая рот, словно рыба. «В среднем раз в 5 лет вожди меняют кунди, и я не исключение. Это любимая традиция моего народа, а также источник дохода. И на самом деле у этого есть огромный скрытый смысл. Но основная цель — это привлечение туристов». «Ну да, я заметил здесь немало иностранцев». «На данный момент в городе находится около 1500 туристов. Обычно это число было в районе 500, зачастую меньше. Но каждый турист оставляет здесь, если в рублях, то это от 1 000 000 до 10. А горожане? Они только рады. У нас здесь, можно сказать, культ тела. Каждый старается совершенствоваться. А экстракт в этом очень помогает. Сам ведь видел, что у нас здесь все подтянутые, сильные и красивые. Люди много трудятся, чтобы быть сильными и красивыми». «Есть такое», — согласился я. «Жить в проклятом мире тяжело и опасно. Даже на наш город регулярно нападают самые неведомые монстры, различные жадные подонки, ну или случаются магические катаклизмы. Быть сильными для нас — это способ выжить. Ну а на заработанные деньги мы становимся сильнее и улучшаем условия жизни. Ну и самое главное, некоторые туристы остаются здесь, вливая новую кровь и новую силу. Для нас это важно». «Это связано с экстрактом?» «В основном, но не только. Ты уже понял, да?» «Конечно. Я уже пробовал янтарь и прекрасно знаю, откуда он берется». «Тогда пошли». Вождь слез из своего огромного кресла, а вот мне пришлось постараться. Я в него врос. Однако вскоре моя толстая задница покинула кресло. И стало понятно, в чем был смысл предоставлять нам местную одежду. Она отлично тянется и не рвется от моего огромного брюха. И вот мы, две горы из жира, потопали по залу, потопали в охраняемый коридор, а затем еще коридор, а потом вышли в огромное светлое помещение. Здесь все было покрыто травой, тепло, и всюду ощущался прилив жизненных сил. Но на это было плевать. А не плевать на монстра в центре этого помещения. Там находился огромный металлический обелиск, сияющий магическими рунами. Высотой он был 30 метров, и к нему прикован жуткий на вид монстр. Он походил на ящера Люда, но с 4 руками, ну и 25 метров ростом. Его сковали золотые цепи, которые тянулись из обелиска. Тварь же находилась в сознании. Ее челюсть состояла из 3 частей, и нижняя разделена надвое. Монстр хищно скалился и хотел всех тут убить. Но я его понимаю. Я бы тоже хотел убить всех, глядя на то, что в его тело вонзили 100 трубочек и, судя по всему, сливают кровь. А еще я вижу отсутствующие куски плоти на ногах и теле. Да и хвоста не видно. «Давным-давно твой предок одолел этого монстра. Но он бессмертен. И как бы его ни пытались убить, не вышло. Поэтому Зябликов решил заточить его. А мои предки были первыми стражами. Однако сила, заключенная в обелиске, постепенно иссякает. И нам приходится орошать его своей кровью. И сейчас...» Он вздохнул, а чудовище яростно зарычало и попыталось вырваться. «Понятно. Вы пытаетесь ослабить монстра и усилить обелиск. Но тварь все равно постепенно становится сильнее, а обелиск слабее». «Так и есть. Твой дядька и дед орошали его своей кровью, и это помогало. Но, как видишь, этого хватило ненадолго». «И тебе нужна моя кровь?» «Да. Иначе, боюсь, еще 5, максимум 10, и это чудовище вырвется на свободу. По словам Владислава, цитирую, молодой Зябликов сможет вам помочь». «Прибить бы его!» — простонал я и потопал к монстру. Точнее, к обелиску. А за мной и жирный вождь. Но чем ближе мы были, тем сильнее ощущалось давление твари. Да уж. Думаю, на расстоянии в 200 метров простой человек потеряет сознание и, вероятно, умрет. На расстоянии в 100 метров эта участь постигнет и не очень сильного воина-мага. А вот на 10 метрах могут находиться лишь действительно сильные люди. «Чем сильнее монстр, тем меньше у нас возможностей на ослабление твари и усиление обелиска». «Да, оно и понятно. Сюда мало кто дойдет, чтобы оросить обелиск кровью». Но вдруг я резко оттолкнул вождя и ушел перекатом в сторону. Чудовище пробудилось и начало бесноваться, отчего даже затряслась земля. А в землю рядом с нами вонзилось что-то вроде тоненькой костяной руки. Она была едва обтянута кожей, но мощь. Тут даже я погиб бы, попадя она по мне. Раздались крики воинов, и если некоторых просто поранило этими руками, то одному пробило голову. Очуметь! Там мужик был сильнее Белкина, но его так легко убило. Тело человека мгновенно иссохло и осыпалось прахом, а остальные, пусть и с огромным трудом, но спасли свои жизни. Я же пнул вождя, отправляя мячик в ворота, а сам хлопнул по костяной руке, уводя в сторону. «Твою ж!» — прошипел я, ощущая, как горит плоть на ладони. Тварь яростно взревела, и десятки костяных рук, вытянутых из ног, живота и даже плеч гиганта полетели на меня. Изображая кунг-фу панду, я начал скакать из стороны в сторону, пока не почувствовал энергию. Очень знакомую, но немного другую. Духовная энергия. Она перемешана с другой энергией, но не маной и не скверной. «Лови!» Уходя перекатом в сторону, избегая пяти лап, которые взорвали землю, метнул сферу боли. Но монстр попробовал ее сбить. Не вышло. А затем прозвучал полный боли рев. Однако такая атака не сильно навредит чудовищу. Он слишком могучий, пусть и ослаблен. Но ему больно. Я рванул вперед, но тут же отскочил назад, а две руки вонзились в землю передо мной. В ответ я метнул в них духовный полумесяц, в который я влил прямо много сил, и рассек и руку, и духовную силу в ней. Костяная конечность рухнула, и с нее закапала золотая кровь, а меня окатило чистой духовной силой. Вот, значит, в чем секрет бессмертия. Душа возрождает тело, а саму душу, значит, никак не убить? Возможно, но можно ослабить. «Зови блондинок и рыжую!» — выкрикнул я вождю. «Передай, что мне нужна дистанционная духовная поддержка, а я выиграю время». «Понял!» — ответил тот и начал кричать на людей. Но я уже мысленно сказал Альме, чтобы она передала это девчатам. Осталось не помереть, но легко сказать. Едва успел отскочить в сторону, но на жирной бочине появился кровавый порез. Метнул полумесяц, а эта скотина втянула руку обратно и ударила вновь, но уже другой. Эти руки, блин, десятками сыплются на меня, и подойти к обелиску я не могу, какие бы трюки ни использовал. Монстр отчаянно сопротивляется этому. Собственно, лишь поэтому я еще не умер. Он больше защищается, чем атакует. Костяные руки, обтянутые кожей и, как выяснилось, капелькой плоти, непрерывно пытались убить меня. Я же выхватил из кольца один из трофейных клинков и рубанул по худой лапке, но клинок лопнул, и меня аж отбросило, сука. Дернулся в сторону и покатился, но в бочину впилась рука, пронзая плоть. Я тут же полумесяцем отрубил эту руку и, вскочив, отпрыгнул. Земля позади взорвалась, а я бросился к обелиску. Но с десяток рук ударили по земле впереди меня, создавая такую ударную волну, что я едва устоял на ногах. А вот атаку не прозевал. Ударив ладонью по лапе, отрубил ее полумесяцем, а затем присел, пропуская над собой другую лапу. «Ишь ты какой! Чуть леща мне не дал!» Вновь кинулся вперед, круча и вертя жирным брюхом. Однако пришлось резко прыгать назад, избегая атаки. В ответ метнул сферу боли, но ее ловко отбили, словно мячик. Тогда я бросил 5 штук. Чуть пупок не надорвал, правда, но все они были отбиты. Однако монстр полностью переключился на них. Я рванул и почти добежал до обелиска, но пришлось откатываться назад. Одна из рук пронзила мне плечо. «Сережа!» — раздались крики, и девчата с огромными когтями да волосами, что тянулись за ними, принялись метать сферы боли. Они смогли подойти лишь на 70 с чем-то метров, дальше для них было тяжело. А вот мои дриады, а также Ева с Альмой, бросились на помощь. Оля призвала кролика, но тот сделал пару шагов и упал, а затем развеялся и вернулся в хозяйку. Дриады покрылись броней из коры, а трава впереди них ударилась в бурный рост, особенно там, где пролилась золотая кровь. Альма обратилась арахной. Ее верхняя половина скрыта доспехом из ткани, а Ева стала росомахой. Все они бежали вперед, обгоняя сферы боли, которые метали девчата. И на всех них тут же обрушились костяные руки, часть из которых я тут же отрубил духовным полумесяцем. А затем удивился даже монстр. Дриады начали прыгать на скопление травы, а те их отпружинивали. Дриады начали скакать с места на место и стрелять в чудовище своими шипами. Эти шипы проращивают во врагах растения. Но сейчас они сразу умирали, как попадали в тело монстра. Слишком велика сила, но... «Трубочки делайте! Пусть кровь льется!» — приказал я, продолжая уклоняться и сражаться с лапами. Секунду спустя монстр болезненно взревел, а дриады, скачущие туда-сюда, уже стреляли острыми трубочками. Раны монстра быстро зарастали, но из каждой успевало вытечь немного золотой крови. Альма начала бить магией огня, метая огненные шары, и стоит отметить, что арахна стала куда сильнее. Ей понадобилось чуть больше 2 месяцев, чтобы освоиться с магией. И какую мощь выдает! Ух! Монстр принялся отмахиваться от шаров, но нанести ему существенный урон они не смогли. Зато отлично отвлекали. Впрочем, как и сферы девчат. Их он боялся больше всего. Также чудовище отчаянно ловило дриад. Ну, по крайней мере, пыталось это делать. А вот Ева... Да в смысле? Она просто пробежала к монстру и давай когтями рвать его огромные ноги. А тот полностью игнорировал мелочь. «Ай, блядь!» — выругался я, так как отвлекся на Еву и получил лапой в бедро. Его пронзило насквозь, благо кость не задела. Отрубив костяную конечность, отбил ладонью 2-ю лапу, а затем увидел Еву, которая закрыла меня сразу от 5 лап. Ее пронзило и ударило о меня. Мы рухнули, а росомаха закричала. «Держу! Бегите!» Она сжалась и лапами схватила костяные руки. Я бросился вперед, используя технику убийцы-чудовищ, оставляя за собой натуральный шлейф из маны. Монстр взбесился, но тут девчата ударили чем-то мощным, и раздался полный боли рев монстра. «Молодцы, красотки!» Рыча и выдавливая из себя все силы, что мог, я проскочил через защиту монстра и, вонзая руку в рану на плече, хлопнул окровавленной ладонью по обелиску. Тот сразу же вспыхнул, и монстр оглушающе запищал, а я обнял металлическую махину, позволяя текущей из себя крови вливаться в обелиск. Он еще ярче засиял, а затем раздался бабах, и нас окатило дождем. Золотым и горячим. Кровь. Это была золотая кровь, а не то, что могли подумать некоторые извращенцы. Мои раны тут же зашипели, стремительно зарастая, а в голову ударил адреналин. Мика, я уже мчался к проблемным женщинам, а те сидят на коленях в золотых лужах. Схватив Олю, метнул ее в небо, а затем Лизу с Аней. Очухавшаяся Альма, повинуясь моему приказу, ударила по троице потоком воды, а затем я поймал одну за другой и прижал к себе. «Вечно все идет через задницу!» — простонал я, глядя на золотых женщин. Они потеряли сознание, получив столько крови, но обошлось. Резать им вены не пришлось. В этой крови очень много энергии, которая подобна той, что в янтаре, полученном нами на озере в Нягне. Обилие этой энергии может убить. Это как баллон, в который пытаются закачать слишком много воды. Он лопнет от давления. «Сергей!» — примчался вождь, и выглядел он потрясенным, но и мокрым с головы до ног. И да, глядя на монстра, прикованного к обелиску, другой реакции быть не может. Там остался лишь скелет. Как долго он останется скелетом, я не знаю, но если вовремя срезать нарастающую плоть, то, думаю, проблем больше не будет с чудовищем. Да и энергетическое давление почти сошло на нет. А еще все вокруг в кровище и мясе. «Ты смог! Ты действительно смог!» Человек-шар упал на колени и начал кому-то молиться и благодарить на своем языке. А я посмотрел на Еву. Росомаха лизала золотую лужу. Дриады застыли и одеревенели, а Альма... «Да блин!» Золотая кровь растворяет одежду, поэтому с Альмы спала ее маскировка, а там полностью человеческая половина женщины, которую словно усадили на паучью тушку. Дриады все еще мутируют. Марина сидит на коленях в облезлой одежде и смотрит на золотую лужу под ногами. Да и с девчат одежда сползает. Я уже голый, но ощущаю, как сдуваюсь. жир сжигается, а затем послышался рев живота. «Сергей!» — заговорил вождь, смотрящий на Альму. «Я и мои люди унесем эту тайну в могилу, а племя навечно в долгу перед тобой. Но скажи уже, что делать? Я немного растерян». «Что-что? Добычу собирать и жрать. Будем жрать. На нас сейчас такой жор нападет, что будем есть все, что найдем, даже сырое мясо». Усадив женщин на сухую траву, накинул на них ткань и принялся устанавливать походную кухню прямо здесь. Примчалась росомаха и притащила большой кусок мяса. А затем подкатила ко мне Марину. Та с трудом держалась, но если отзовется, то ли будет тяжко. Поэтому я пустил женщине кровь, и из вен полилась золотая жижа, которую Ева собирала в чашке. Сам я уже жарил мясо, пока сознание не помутнело. Прекрасно помня, что было на том озере, я готовился к худшему. А там и вождь присоединился к готовке. У него глаза уже из орбит вылезали. Альма осталась арахной. Человеком она сейчас не станет, а если вернется в меня и отдаст излишки золотой крови, я так обалдею, что могу озвереть. Ну или помереть. В общем, пока я не начал бросаться на людей с целью набить живот, готовил. Но сперва мясо обваливал в особом порошке, дабы... К черту! Нет сил и времени объяснять. Надо так. Альма присоединилась к готовке, благо походная кухня у меня большая, а вокруг суетятся люди. Собирают кровь, которая уже превращается в кристаллы, и плоть, которой тут десятки или сотни тонн. И вдруг раздался настолько громкий рев, что мы аж перепугались. Я обернулся и увидел их. И я, и вождь, и Альма тут же отдали им все мясо, что мы приготовили. Жить нам еще хочется, но чувствую, что если не успеем приготовить еще, нас съедят.